Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 512. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Книга Экклезиаста, 11 глава, 1 стих. Нам не следует ожидать за добро, которое мы делаем, немедленной награды. Точно так же нам не следует ограничивать своих усилий ни местом, ни людьми, о которых мы знаем, что они могут вознаградить нас. Египтянин бросает свои семена в воды Нила, а это можно было бы назвать явной тратой семян. Однако в положенное время воды разлива начинают убывать, а рис или другое семя начинает погружаться в плодоносный ил, а затем уже вскоре жатва. Поэтому уже сегодня начнем бросать доброе семя Христово и будем делать добро и для злых, и неблагодарных. Мрачные воды могут покрывать подающую надежду почву. Только наш труд в Господе никогда не окажется тщетным. Мы обязаны отпускать хлеб свой по водам. Богу же предоставим возможность исполнить свое обетование. Найдешь его. Он не станет медлить с исполнением своих слов. Доброе слово Божие, которое мы сеем, должно жить. Его следует только найти. Может быть, не сегодня, но однажды мы все же поймем, что посеяли, и тогда пожнем добрый урожай. Нам необходимо только упражняться в терпении и сеять, потому что только в этом случае Бог явит нам свое терпение. «По прошествии многих дней», — говорит Писание, а в некоторых случаях эти дни превращаются в месяцы и годы. Но слово это так и останется истинным, потому что обетование Божие – «да» и «аминь». Позаботимся же о том, чтобы заповедь эту сохранить в чести.